Евангельское мистерие. Мы видели, что в ближневосточных дохристианских религиях идея реинкарнации отсутствовала. Не было ее и в религии Ветхого Завета. Конечно, Христос совершенно не был обязан следовать стереотипам традиции. Он и в самом деле дает Новый Завет, но включает ли в себя новизна Нового Завета идею реинкарнации? Прежде чем обратиться к текстам, отметим сначала, что есть общего у христианства с религиями мира. Ведь многие вопросы христианства ставят согласно с другими традициями. Но в ответе, который дает Евангелие на эти вопросы, есть нечто свое, новое, новозаветное. Общий вопрос – это вопрос о смерти. «Умирать – это самое большое безумие, которое только может позволить себе человек», – говорит Санчо Панса. И, наверное, нет такой религии в мире, которая не согласилась бы с ним. Религии мира, согласно, считают наш образ жизни глубоко ненормальным. Мир болен, и эта болезнь столь глубока, что ее не излечить ни перевыборами, ни экономическими реформами, ни культурным прогрессом. Очевиднейшее проявление этой болезни – смертность человека. Повсюду и очевидно торжествует то, что апостол Павел назвал последним врагом. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 26. Смерть. Главная задача религии – преодоление смерти. Это та цель, которая отличает религию от любой иной человеческой деятельности. Хоть что-то, что было моим, должно быть после. Там, где человек всматривается в свое посмертие и старается найти средства для того, чтобы повлиять на него, изменить его, выбрать, там есть религиозная мотивация, там копится религиозный опыт. Этот опыт есть опыт человеческий, а человеческий опыт упорно твердит об одном. Смерть человека не есть случайность, она впаяна в самый образ нашего бытия. Смерти быть не должно, но она не есть нечто, ждущее нас на окраине нашего мира, а есть что-то, что всегда холодит нас изнутри. Значит, преодоление смерти не есть частно-техническая задача. Смерть имеет право на жизнь в нашем мире, она имеет причины для того, чтобы вселиться в меня. Следовательно, преодоление смерти возможно только через устранение условий для смерти. Устранить смерть значит устранить то, что втягивает ее в меня. Та жизнь, что доступна смерти, это неподлинная, неправильная жизнь. Если моя жизнь столь легко уступает смерти, значит, жизнь, в том, в чем она неправедна и неподлинна, и есть причина смерти. Устранить смерть значит изменить качество жизни, изменить ее онтологическую наполненность. Если смерть питается жизнью, то ее надо заморить голодом. Для этого есть два пути. Можно применить военную тактику выжженной земли и перестроить свою жизнь по принципу «Так не доставайся же ты никому». Человек сам умаляет в себе огонек жизни. Он сам вытирает себя из бытия. Сам перестает дышать и не дает смерти остановить его дыхание. Сам перестает действовать и тем самым не дает извне пришедшей смерти прекратить его активность. Сам останавливает поток своего сознания и тем самым не позволяет это сделать смерти. Это путь буддизма. Это устранение смерти через устранение самого субстрата, которым питается смерть. Через устранение того, кто смерть претерпевает, то есть через устранение жизни и человека. Для погашения потока жизни, действий и причин, для остановки утомительного колеса перевоплощений и агоний требуется интенсивное самоотрицание. Конзе – буддийская медитация. Благочестивые упражнения, внимательность, транс. Мудрость. Нет ничего, есть только скандхи, которые остаются на непродолжительное время, и нет ничего, кроме них. Исчезновение скандх называют смертью. Бдительный взгляд гасит их. Так гаснет блеск бриллианта, когда стесывают его грани. Конзе – буддийская медитация. Благочестивые упражнения. Второй путь лишения смерти пищи – это путь перенасыщение жизнью, путь притворения жизни в жизнь, путь причащения своего бытия к бытию. Сделать себя таким, чтобы смерть обломала зубы о столь насыщенный пласт бытия, справиться с которым ей не под силу. Это путь мистериальный. Путь мистерии – преодоление смерти через обретение новой жизни, принципиально неподверженной коррозии смерти. Смерти не подвержены бессмертные, то есть боги. Значит, задача мистериальной религии – передать человеку бессмертие божества. Среди этимологии слова «религия» есть производящее его от слова «религио», понимаемого как обратная связь. Это возвращение. Религия – стремление мира, экспульсированного вне божества, возвратиться к источнику своего существования. Разрыв между миром и божеством может мыслиться как всего лишь иллюзорный, в таком случае перед нами пантеистический вариант религиозной мысли, может как реально серьезный, и тогда раскрывается персоналистический вариант религиозного сознания. Но в обоих случаях путь спасения есть путь восстановления исходной связи с тем, что мыслится как начало. Сама сущность религии – стремление обрести мистическую безопасность. Путь к этой безопасности самые разные религиозные практики видят в обретении какого-либо способа для отождествления себя с тем, что не подвержено смерти. Примечание. В качестве примера можно вспомнить месопотамское заклинание, с помощью которого человек стремился слиться в одно целое с землей и небом. «Я небеса, не коснешься меня. Я земля, не околдуешь меня». Человек пытается отвести чары от своего тела. Внимание его сосредоточено на единственном качестве земли и неба, их священной неуязвимости. Когда он станет с ними одно, это свойство перейдет к нему и сольется с его существом, а тем самым он будет защищен от злых чар. В другом, очень похожем заклинании, человек стремился пропитать каждую часть своего тела неуязвимостью при помощи отождествления себя с богами и священными символами. Энлиль – моя голова, лик мой – полдень, шея моя, ожерелье богини Нинлиль, две руки мои – месяца, месяца – западный серп, пальцы мои – тамариск, кости небесных богов. Не допустят они колдовства в мое тело. Боги Лугаль-Эддина и Латарак, мои грудь и колени Мухра, мои неустанно бегущие ноги. Франкфурт. Уилсон. Якобсон. В преддверии философии. Духовное искание древнего человека. Такие же дотошные анатомико-магические перечисления характерны для гностической литературы. Конец примечания. Самый естественный путь для наиболее полного отождествления с источником бессмертия – это возвращение в то состояние, когда разрыва еще не было. Правила традиционного мышления требуют для устранения нынешней онтолого-космической неполадки найти способ вернуться к той развилке, с которой был избран неверный путь. Оттуда надо начать уже верное движение. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови». Действительно, время Кронос, пожирающее все рождаемое в нем, сродни смерти. А значит, преодоление смерти возможно только у порога времени. После того, как время кончится, с ним и со смертью бороться уже поздно. Значит, надо вернуться к истоку времен, in illo tempore, во время она. Надо вернуться к истоку мироздания, к тому времени, когда мир еще не выпал из лона вечности. Смерть и умирание начинаются с рождения, значит, надо найти способ для нового рождения. Мистерия и воспринимается как то, что дает возможность нового рождения, причем рождение в другом онтологическом пласте, нежели тот, который уже отравлен нашей смертью. Религия в целом говорит о смерти, а мистерия – о рождении. Мистерии можно разделить на две группы – погребальные и прижизненные. Сама смерть может восприниматься как новое рождение в мире богов. Люди, жрецы и родственники, оставшиеся на земле своими жертвами и ритуалами, совершаемыми над телом усопшего, исполняют служение повитух природах. Важнейшие мистерии древнего Египта, обряды собирания тел и отверзения уст, смотри Матье, древнеегипетский обряд

Дело в том, что в иудейской околобиблейской литературе есть представление об Адаме Кадмоне, об Адаме Всечеловеке. Все души, или, по крайней мере, души всех евреев, существовали в Адаме, и поэтому все они согрешили в нем. Примечание. В Адаме, учит Каббала, находились 600 тысяч еврейских душ, которые вместе с ним согрешили. Милославский. Исследование о странствиях и переселениях душ. Конец примечания. Значит, вопрос мог исходить от людей, которые слышали об этой теории, и теперь вот поинтересовались, страдает ли юноша во искупление своего первородного греха или за частные грехи родителей? В-пятых, раввинистическая традиция развивала и учение о некоем внутриутробном грехе. Некий христианин спросил раввина Иуду Патриарха, с какого времени злое влияние оставляет свой след на человеке? Со времени образования зародыша в утробе или от момента рождения? Раввин ответил, с момента формирования зародыша. И сослался на книгу Бытия, глава 4, стих 7, где Господь говорит Каину, у дверей грех лежит, делая из этого вывод, что грех может ожидать человека у дверей утробы. Баркли, толкование на Евангелие от Иоанна. В-шестых, если уж столько внимания уделяется вопросу, заданному Христу, то тем серьезнее стоит отнестись к ответу Христа. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, и исцелил слепого. Это не отрицание грехов, в конце концов нет ни одного человека, который не грешил, но это перенос самой проблемы совершенно в иную плоскость. Здесь тот же случай, что и в споре о первородстве. Будущее чудо, которое должно было привести к вере самого этого человека и явить слепоту фарисеев, смотрите всю 9 главу у Иоанна, и было причиной рождения его слепым. В священной истории телеологическая причинность встречается весьма часто. Примечание. У Климента Александрийского есть такое объяснение избрания Христом апостолов. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Апостолы заслужили апостольство в очах того, кто заранее знает конец всех вещей. Страматы. Конец, цель, смысл. У людей, знакомых с Аристотелем, каковым, несомненно, были и Климент, и его читатели, речь о Телосе вызывала воспоминания об Энтелехии. Итак, по толкованию Климента, предизбрание апостолов Богом зависит от грядущего их назначения, а отнюдь не от прошлой кармы. Конец примечания. Многие события не имеют смысла в себе, но он к ним придет из будущего. Из того будущего, которое, по слову никейского креда, Господь творит нас ради человек и нашего ради спасения. Человек, который верит в промысел, знает, что многие события можно осмыслить, если начать постижение их смысла не с утверждения, потому что, но с ожидания за тем, чтобы. Историк ищет предпосылки почему, пророк раскрывает смысл за тем, чтобы. Историк смотрит из предыстории, из прошлого, пророк из будущего, из метаистории. Христа спрашивают о слепорожденном, почему? Он отвечает, за тем, чтобы. Причем здесь реинкарнация? Подстраивание сюда кармы означает, низведение пророка до уровня медика-диагноста. Теософы, любящие говорить о тайном и непостижимом, именно тайны промысла и не видят здесь, все упрощая до кармического позитивизма. Бог в вечности, знающий цели и итоги каждой из созданных им жизней. Промыслом своим помогает, но не насилует людям подойти к этим целям. Нечувствие этой библейской идеи, стремление заменить личного и свободного бога пророков безликой и механической кармой понуждают оккультных пропагандистов видеть реинкарнацию в библейских выражениях типа «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил я тебя». Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 5. Библейский Бог открывается прежде всего как воля. Его воление может иногда казаться несправедливым, ошарашивающим. Вспомним жертвоприношение Авраама. Откровение об Абсолюте